Глава 21. Прием. На следующий день за завтраком Винсента ждал неприятный разговор. «Сначала я решила, что ты случайно использовала эту фразу», — начал отвечать мой телохранитель. «Потом стал сомневаться. Ты ведь совсем не удивилась, когда Шон тебя пригласил? Наоборот, отреагировала положительно, с энтузиазмом». «А как я должна была отреагировать? Он же приглашал, чтобы получить отчет. Это нормально, когда человек хочет узнать, как использовались его деньги. А такое рвение объяснялось только тем, что мне хотелось побыстрее отделаться от этой обязанности». Я тогда засомневался, а потом подумал, что ты специально над Шоном подшучиваешь. «Ну, знаешь». «А что, разве это было не смешно?» «Вот дождешься, что я над тобой подшучивать начну». Злиться на Винсента не получалось. Однако мы с ним все-таки договорились о том, что он будет сообщать мне о подобных фразах и намеках. Марис, как и обещал, выпустил статью, где обличал журналистов из других газет. Он привел доказательства того, что они ругали постановку, хотя не были на премьере. Еще несколько изданий рассказывали о том, что в театре побывал принц, и осторожно хвалили новые декорации, необычный сюжет, интересную подачу и игру актеров. На третий день после премьеры вышла статья в «Королевском вестнике» с комментариями известного критика и коротким замечанием принца о том, что ему пришлась по душе новая пьеса. После этого похвалы полились, как из рога изобилия. Мало того, некоторые газетенки, что до этого ругали постановку, буквально на следующий день переобулись и написали опровержение. Конечно, так сделали не все. Но в общей сложности хороших отзывов было в разы больше плохих. Всего 5 дней прошло после премьеры, а почти все билеты на следующие 2 недели были проданы. И это несмотря на то, что теперь мы давали 2 вечерних показа вместо одного. Юранс был счастлив. Такого аншлага никогда на его памяти не было. С новыми силами мы взялись за детскую постановку. На главные роли пришлось искать актеров. И нам просто сказочно повезло. Удалось переманить в театр довольно известную карлицу, которая до этого выступала с бродячим цирком. Несмотря на маленький рост и, собственно, карликовость, актриса была прекрасным иллюзионистом, обладала большим опытом и могла поддерживать чары не только на себе, превращаясь в маленькую симпатичную девочку, но и на другом человеке. Поскольку у нас уже работал карлик, то он получил еще одну главную роль. Юранс, глядя на наши репетиции, постоянно повторял: «Скандально, крайне скандально», но со мной не спорил. Как оказалось, карлики и иллюзионисты тут иногда играли детей, только никто не давал им главные роли. Я же не относилась к актерам хуже из-за их генетического дефекта. Наоборот, считала, что нам достались уникальные специалисты. Правда, здесь общество, особенно аристократическое, нетерпимо относилась к таким отклонениям. Пожалуй, наша новая премьера снова вызовет кривотолки, даже без помощи моих родственничков. На ужин к леди Дье Андинал я пошла с Винсентом. Забавно, что появление на людях с ним не вредило моей репутации. Среди аристократов довольно много обученных магов, способных различить защитные чары Винса на мне. Так что его функция телохранителя не стала секретом. Плюс он являлся военным с безупречной репутацией и был старше Илаиды больше, чем вдвое. С точки зрения общества, совокупность всех этих факторов делала Винсента вполне безопасным для моей девичьей чести. В общем, нюансов в местных правилах очень много. К сожалению, память Илаиды передалась фрагментарно. Хорошо бы нанять учителя этикета, чтобы разобраться. Причем это должен быть человек, который молчал бы о моих пробелах в знаниях и поведал о том, чего нет в учебниках. Где бы такого найти? Не хотелось бы попасть в такую ситуацию, как с Шоном. Повезло, что он нормально отреагировал на мой смех, а мог ведь обидеться и даже начать мстить. Знала я такого мужчину, который из-за уязвленного самолюбия и зависти потом долго и со вкусом гадил коллеге. В общем, сегодня вечером меня ждал прием у леди Дье Андинал. Я заранее подобрала платье, подкупила драгоценностей и выглядела превосходно. Хозяйка приняла меня радушно, представила своим гостям, и в целом вечер проходил спокойно. Многие подходили, чтобы познакомиться и поговорить. Не знаю, сколько искренности было в их словах, но никто не позволял себе оскорблений или неприличных намеков. Вскоре я начала получать искреннее удовольствие от приема, даже станцевала несколько танцев. Память тела не подкачала. Главное не задумываться о том, куда и как ставить ногу, когда повернуться или взмахнуть рукой. Но, как оказалось, расслабилась я рано. Одна из подружек графини Дье Андинал, пухленькая молодящаяся блондинка лет 40-45, явно выпила лишнего и пристала ко мне. «Не надо принижать свое участие в новой пьесе, моя дорогая», несколько фамильярно говорила она. «Я осмотрела все работы господина Роберса, и они никогда не производили на меня такого сильного впечатления, как ваша общая постановка. Все прекрасно. Великолепные песни и игра актеров, а какие необычные декорации. Когда открылся вид на город, я не сдержала восторженного вздоха. Как вам это удалось?» «Это профессиональная тайна». «Признайтесь, ведь это вы выдумали». «Да, но ведь важно было не только придумать, но и реализовать». «И вы сделали это? Господину Роберсу подобное в голову не пришло бы. Вы же использовали все возможности, чтобы поставить пьесу, а потом сделать так, чтобы о ней говорили все. Признайтесь, это вы уговорили графа Дье Омри привести его высочество на премьеру?» «Нет, тут вы не угадали», — ответила я напряженно. «Мы с графом, конечно, в дружеских отношениях, но не настолько, чтобы прилично было просить о такой услуге». «А мне кажется, вы скромничаете», — хихикнула блондинка, пьяно взмахнув зажатым в руке бокалом. «Мне известно, что с Шоном у вас больше, чем просто дружба». «Вот ведь мымра». Не постеснялась чуть ли не прямым текстом сказать, да еще и громко. Неудивительно, что к нашей беседе стали прислушиваться. «Не стоит верить тому, что написано в дрянных газетенках», — ледяным тоном ответила я. «Ой, бросьте. Моя служанка видела, как Дье Омри снял в банке крупную сумму и передал вам. Мы же все понимаем, что он заплатил за вашу благосклонность». «Нет, это не просто мымра. Это какая-то мымра в квадрате». «То есть вашей служанке отчитались работники банка о том, что сумма была крупной и предназначалась мне?» — зло произнесла я. Блондинка опешила и тихо икнула. «На самом деле Шон Дье Омри спонсировал новую постановку, и эти деньги пошли на нужды театра. Вы действительно считаете, что у господина Роберса хватило средств на ремонт в зале встреч, новые дорогие декорации и на плату актерам? Вы ведь сами понимаете, что предыдущая пьеса провалилась. Откуда он мог взять деньги? Только от спонсора. И, к слову, мы отчитались за каждую потраченную монетку и вскоре вернем графу все его денежные вложения». «Ох, я как-то не подумала», — пробурчала блондинка. «Кажется, вы поспешили с выводами, баронесса», — раздался мужской голос сзади. «Потрудитесь извиниться перед леди Дье Эвиль». Она еще и баронесса, всего лишь. Не то чтобы я зазналась от осознания того, что мой титул весомее, но оскорблять графиню, когда стоишь ниже по социальной лестнице, несколько опрометчиво. Мужчина, что потребовал извинений, подошел к блондинке и строго на нее посмотрел. Знакомое лицо. Откуда я его знаю? Примерно лет 40, ухожен, брюнет. На висках ранняя седина, но она его совсем не портит. Судя по количеству и качеству украшений, весьма богат. На переносице большой шрам, на щеке крупная родинка. «Прошу прощения, графиня. Поверьте, я не со зла», — на удивление искренне произнесла баронесса. «Просто тут так жарко, и шампанское ударило мне в голову. Я не хотела вас оскорбить, что вы? Наоборот, хвалила? Извините меня, пожалуйста». Блондинка состроила печально просящее выражение на лице. «Я не держу на вас зла», — со вздохом признала я, хотя понимала, что ее пьяные бредни еще выйдут мне боком. «Ох, спасибо. Не обращайте внимания. Я вечно скажу что-то, а потом жалею. Простите ради Создателя». Баронесса, продолжая говорить, всплеснула руками и попыталась подойти ко мне ближе. То ли для того, чтобы обнять, то ли чтобы продолжить разговор. Но у нее на пути вырос тот мужчина, что потребовал извинений. Ловко оттеснив от меня навязчивую блондинку, он протянул мне руку, приглашая на танец. Конечно, я тут же схватила его ладонь, и мы вместе влились в поток танцующих пар. «Добрый вечер. Признаться, не ожидал вас тут встретить, леди Дьеевиль», — с мягкой улыбкой произнес незнакомец. «Добрый вечер. Почему же не ожидали?» Я решила не показывать, что не узнала мужчину. «Последний раз мы виделись в парке Маракта. Не думал, что вы переехали в столицу». «В парке Маракта? Ну, конечно! Теперь я поняла, где я его видела. Он один из потенциальных женихов, который хотел познакомиться поближе после того, как я отвоевала наследство. Как же его зовут? Точно помню, что не простолюдин, то есть приставка «Дье» присутствует. А вот дальше... Калип? Малип? Нет, не то, но что-то похожее. «Не расстраивайтесь из-за баронессы Дье Зенталь. Она перебрала и совсем не думает о том, что говорит», — умело ведя меня в танце, успокаивал мужчина. «Как раз наоборот, она говорит ровно то, что думает. А другие молчат, но, полагаю, их мысли текут в том же направлении». «О нет, я уверен, что после вашей отповеди даже те, кто рассуждал похожим образом, переменили мнение». «Может быть, но в их глазах я все равно останусь скандальной особой». Еще и полгода не прошло со смерти моего мужа, а я занялась постановкой пьес. Ведь это развлечение?» Последнее слово я произнесла с сарказмом. «Кроме того, хожу на вечерние приемы и наверняка коллекционирую любовников. С графом Дье Омри не получилось, но мне придумают еще кого-нибудь». «Бросьте, не стоит ориентироваться на слухи, которые распускают завистники». «Положенный месяц траура выдержан, платье на вас в темных тонах, как положено. А еще вы пришли в сопровождении телохранителя из знатного уважаемого рода, так что репутации ничего не грозит. Бредни о том, что работа режиссером якобы развлечение, не стоит даже упоминания. Любой неглупый человек понимает, насколько сложно в такой короткий срок сделать то, что сделали вы. Если немного задуматься, это вообще кажется невозможным». «Что именно?» «То, что вы совершили», — с восторгом поведал мой собеседник. «Чуть более чем за месяц поставили успешную пьесу, создали удивительные декорации, набрали и убедили работать с вами талантливых актеров, сделали из зала встреч собственный ресторанчик, который оформили необычно и со вкусом. Я не удивлюсь, если в ближайшее время появится мода на такие прозрачные широкие столбы с иллюзиями внутри. Чтобы всего этого добиться, нужно серьезно работать». Во время всей этой прочувствованной речи мужчина умудрялся еще и танцевать, причем даже не запыхался. Нельзя сказать, что танец был активный, но все же это интересный нюанс. Видимо, мой собеседник занимается каким-то спортом. Надо признать, его слова меня успокоили и порадовали. Приятно, когда кто-то видит и ценит твои усилия. «Спасибо за поддержку», — искренне поблагодарила я. «Хорошо бы и все остальные думали так же. Этот Калеб, или как там его, смог исправить мое настроение». «Я уверен, что так думают все, кто вообще способен думать», — хмыкнул собеседник. «О, смотрите, хозяйка приема уже увела баронессу из зала. Готов спорить на свою шляпу, что в этот вечер Дье Зенталь мы больше не увидим. Ей давно пора домой. Проспаться». За разговором незаметно прошло два танца. А потом Дье Кналип, я, наконец, вспомнила род, к которому принадлежал мужчина, пригласил меня прогуляться в саду. Найдя глазами Винсента, который кружил по залу какую-то невысокую девицу, я знаками показала, куда именно ухожу. Хоть он и являлся моим телохранителем, но неотрывно находиться при мне не мог, этикет не дозволял. Поэтому Винс обычно был где-то поблизости. Его опыта и магического резерва хватало для того, чтобы поддерживать магический щит на мне на расстоянии. Однако далеко уходить не рекомендовалось. «Тут, если идти дальше по тропинке, есть скамейка. Давайте там присядем», — предложил Диек Налип, когда мы вышли из душного зала. «Я вам хотел кое-что показать». Мы немного прошлись по дорожке, выложенной плоскими камнями. Справа и слева росли деревья, на которых висели маленькие тусклые фонарики, которые давали немного света и создавали атмосферу уединения. Приятный ветерок трепал юбку моего платья. Пахло цветами. Пожалуй, пойти в сад было хорошей идеей. Диек Налип довел меня до скамейки, над которой нависала широкая и высокая арка, оплетенная цветами. Отсюда хорошо просматривался выход из зала. Будет видно, когда появится Винсент. «Прекрасный сад», — заметил мой кавалер. «Да», — признала я. «Не отказалась бы посмотреть на него днем». «Нет ничего проще. Приходите на утреннее чаепитие к леди Ди Андинал. Она обязательно похвастается. Здесь есть две беседки, прудик с рыбками и даже небольшой водопадик. Если графиня пригласит, обязательно воспользуюсь советом. Так что вы хотели показать?» «Глядите». Диек Налип протянул мне раскрытую ладонь, над которой вдруг появилась маленькая, примерно с воробья, желтенькая птичка с красной грудкой и хохолком. Оперение слегка светилось, поэтому красавицу было хорошо видно. Она чуть взмахнула крылышками, ища равновесие, попрыгала, а потом, повернувшись ко мне хвостиком, посмотрела через плечо, словно оценивая реакцию на свое появление. «Так вы иллюзионист», — сообразила я. «Не совсем. Смотрите дальше». Птичка еще прошлась по ладони мужчины, а затем взлетела. Оказалось, что за маленькой пернатой красавицей остается желтый светящийся след. И этот след сложился в довольно крупное сердечко, которое едва ли уместилось бы в ладонях. Потом птичка исполнила кульбит через голову и исчезла. «Какая она забавная!» — хихикнула я. «Приятно видеть, когда вы так искренне улыбаетесь». Я подняла глаза на Диек Налиба и застыла. В желтом свете, который падал из посверкивающего сердца, мужчина превратился в красавца, в волшебного принца из сказки. Его глаза обрели какую-то особую глубину, легкая улыбка раздвинула губы, черные брови чуть приподнялись. Пожалуй, в Голливуде за актера с такой внешностью режиссеры просто передрались бы. Такая харизма. «Вы очень красивая, Ила», — прочувствованно сказал мужчина. Голос у него приятный, я сразу это заметила. «Это странно». «Почему?» — выдохнула я. «Наверное, надо было сделать замечание, ведь он без разрешения назвал меня по сокращенному имени. Но я растерялась». «Обычная красота редко сочетается с умом, талантом, умением себя держать, честностью и открытостью, и в то же время с завораживающей таинственностью. У вас есть гордость, но не гордыня. Вы одинаково хорошо относитесь и к знатным людям, и к простолюдинам. Подчеркиваете, но не выпячиваете свою красоту. Идеальный вкус и сдержанность в одежде. И в то же время некая эпатажность в том, как вы держитесь. Уверенно, ровно, естественно. Без ужимок, кокетства и ложной скромности. На подобных приемах это выделяет вас из множества других леди». Диек Налип замолк, но продолжал жадно рассматривать меня. «Кажется, вы долго следили за мной», — произнесла я. «Не совсем так. Наблюдал. Я замечаю больше, чем другие. По некоторым жестам, быстрым взглядам, выражению лица, когда человек думает, что его никто не видит. Например, смотришь на девушку. Она смеется, слыша шутки своего кавалера, смущается и даже заигрывает. Вроде бы демонстрирует мужчине свою симпатию. Но стоит приглядеться к мелочам, и мы видим другую картину. Она слишком сильно стискивает веер, недовольно поджимает губы, опуская глаза в наигранном смущении. А когда собеседник отворачивается и вовсе неприязненно морщится. Отметив множество таких неочевидных нюансов, несложно понять, что девушка раздражена и лишь изображает интерес. А вот вы ведете себя естественно, искренне, не пытаясь играть, и тем самым привлекаете внимание. Я заинтересовался настолько, что мой взгляд раз за разом притягивается к вам. «Вот как!» — выдохнула я, не зная, что ответить на такое странное признание. «Наверное, вы спрашиваете себя, зачем я все это вам говорю?» «Да, хотелось бы понять, что у вас на уме». «Хорошо, я буду откровенен. Вы мне нравитесь». «Не настолько, чтобы клясться в любви и заявлять, что умру, если вы не ответите взаимностью», — хмыкнул Кналип. «Уверен, такое признание оттолкнет вас и заставит держаться от меня подальше. Вы гораздо более зрелые, чем ваши сверстницы». «Он весьма и весьма прозорлив. Полагаю, мне сейчас предложат место любовницы». «Нет, на самом деле он красивый мужчина, умен, богат, умеет себя подать». На земле я бы и думать не стала. Сразу согласилась бы сначала на пару свиданий, а потом, если все устроит, и на интим. Однако тут все сложнее. «Но», — поторопила я. «Что «но»?» «Вы наговорили столько комплиментов, что определенно должно быть какое-то «но». Вы всегда так подозрительны и подспудно ждете каких-то неприятностей?» Я неопределенно дернула плечом. «Итак, чего вы хотите, лорд?» «Встреч с вами. Хочу разговоров, совместных прогулок и пикников на природе». «Зачем?» «Чтобы узнать вас лучше, а потом создать семью, если мы понравимся друг другу. Я готов к самым серьезным отношениям». «А если мы друг другу не понравимся и разойдемся? Все будут считать, что я ваша содержанка, с которой вы весело провели время, а затем...» «Не оскорбляйте меня, леди Илаида», — ледяным тоном сказал Дьек Налип. «Ох, кажется, он действительно зол. Если я сказал, что у меня серьезные намерения, значит, так и есть. Везде, где мы станем появляться вместе, я буду представлять вас своей возлюбленной, от которой добиваюсь взаимности. Если вы сейчас согласитесь принять мои ухаживания, завтра же я куплю обручальное кольцо, которое готов буду показывать любому, кто усомнится в моем желании стать вашим мужем». «А вы так хотите стать моим мужем?» — пролепетала я, ошарашенная отповедью. «Пока не знаю», — уже спокойнее ответил он. «Нужно время, чтобы мы узнали друг друга лучше и подошли к этому решению осознанно. Но в глазах общества... я буду поклонником, который претендует на руку и сердце прекрасной девы. Таким образом, вашей репутации не будет нанесено никакого урона». Да, тут такое вполне практиковалось, если мужчина во всеуслышание объявлял о серьезных намерениях в отношении дамы. Тогда пара могла появляться на людях вместе, танцевать, ходить под руку, в общем, демонстрировать определенную степень близости. При этом чести девушки ничего не угрожало. Странно, конечно, но в местном этикете черт ногу сломит. В принципе, кроме заявления от мужчины, что он ухаживает с далеко идущими планами, ничего не требовалось. В теории, если кто-то засомневается в намерениях кавалера, недожених должен предъявить помолвочное кольцо. Да-да, он обязан таскать его постоянно. Однако чаще всего мужчине верили на слово. Кстати, такой кавалер не обязан был жениться на деве. Поухаживал, ничего не добился и поскакал к другой, с тем же кольцом. И все нормально. Эти знания подгрузились сразу же после объяснений Дьек Налиба. Плохо, что я так до конца не разобралась в местных правилах. А вот Шон, если так подумать, он мог бы объявить меня вроде как возлюбленной, от которой добивается взаимности, и прийти на прием. Тогда никаких речей о том, что я его содержанка, не было бы. В груди неприятно кольнуло. Граф, конечно, мне ничего не обещал, но, видимо, не считал достойной сколько-нибудь серьезных отношений. Даже понарошку. А вот Дьек Налип готов. Я даже не знаю, что вам ответить на это предложение, после паузы ответила я. Не знаю, кто вы, чего ждете от своей избранницы, будущей помолвки и брака. Расскажите о себе, своей семье, чем занимаетесь, какое образование, есть ли дети. Чуть не брякнула, какими языками владеете, на какую зарплату рассчитываете. Какое-то время я отвечала за набор персонала в фирму, а от привычек сложно избавиться. Ладно, буду относиться к этому как к собеседованию. Надо сказать, Дьек Налип не удивился такому подходу и с готовностью стал отвечать. Рассказать о себе? Хорошо. Мне 40 лет. Я, как и вы, вдовец. Жена умерла 10 лет назад из-за редкой болезни. Целители пытались что-то сделать, но... сказали, что это наследственное. «Примите мои соболезнования», — тихо произнесла я. «Близкого человека нелегко терять». «Благодарю. Уже отболела. Детей нет. Сначала мы не хотели, путешествовали. А потом болезнь». Мужчина вздохнул, смотря перед собой потерянным взглядом. «После смерти супруги я долго не мог прийти в себя. А потом решил отправиться на родину матери, сюда, в империю». «Получается, ваш отец не местный?» «Верно, он сейхонец». «Надо же, далеко забрался». Насколько я помнила местную географию, сейхон — это другое полушарие. Надо пересечь часть суши и океан. «Да, он приехал сюда с торговой делегацией 60 лет назад. В то время в Сейхоне как раз закончилась смута, сменилась королевская династия, и новый правитель хотел наладить дипломатические и торговые связи. Отец сумел заключить не только выгодный торговый договор, но и крепкий брак. На родину он вернулся с супругой и маленьким сынишкой. В Сейхоне у меня 4 братьев и 3 сестры. Я самый младший». «Вы планируете возвращаться?» «Нет, если только в гости. Навестить сестер, братьев и племянников. Наши родители, к сожалению, уже умерли». «Вы маг? Просто в 40 лет вы замечательно выглядите». «Маг, но довольно слабый. А то, как я выгляжу, это скорее наследственность от матери. Она была целителем и всегда хорошо выглядела, даже в старости». «Вы сказали, что не иллюзионист, но птичка?» «Направленность у меня стихийная, а иллюзия сделана с помощью артефакта». Дьек Налип показал ладонь, на которой лежала подвеска с коротенькой цепочкой, обмотанной вокруг запястья. «Удивительная живая иллюзия», — похвалила я. «А чем вы занимаетесь?» «Как раз этим и занимаюсь. Создаю уникальные артефакты, чаще всего привлекая к этому магов разных направлений. У меня не слишком большой резерв, но я очень хорош в расчетах. Например, этот артефакт может показывать еще 2 иллюзии, и при этом размер у него небольшой». Я с уважением взглянула на Дьек Налиба, даже не представляя, как он смог утрамбовать качественную иллюзию в такой крошечный артефакт. Это непросто. «Я предлагал заказчику браслет», — продолжал рассказывать мужчина. «Но ему хотелось что-то такое, что можно незаметно спрятать между пальцев или на цепочке повесить на шею. В результате сошлись на небольшой подвеске. Я подготовил все расчеты, договорился с магом-иллюзионистом и ювелиром. И вот артефакт готов». «Это достойно. Расчеты, пожалуй, самые сложные, особенно если сочетать несколько стихий в одном артефакте». «Да, вы правы», — просиял Дьек Налип, видя, что его профессия произвела на меня впечатление. «Мы увлеклись», — заговорив о магии и артефакторике. «Пару раз я видела Винсента. Он меня заметил, но нарушать нашу беседу не стал. Только когда в сад высыпали гости под предводительством хозяйки, а управляющий поместьем объявил о том, что вот-вот начнется салют, я осознала, сколько времени прошло». «Надо же, почти полночь», — пробормотал мой собеседник, вытащив карманные часы. «А я и не заметил». «Да, я тоже. Кажется, нам пора». «Вы подумаете над моим предложением?» Взгляд Дьек Налиба впился в мое лицо. «Да, обдумаю», — заверила я. Мужчина улыбнулся. «Вы ведь будете во вторник в театре?» — спросил он. «Конечно, я каждый день там». «Тогда я подойду к вам за ответом».